«Сейчас будет немного больно. Терпи», — предупредил он. Сгусток воздуха размером с теннисный мяч поднялся со дна желудка и подкатился к самому горлу. На носу выступила испарина. От мысли, что меня сейчас кастрируют, я затрясся, как припадочный. «Прощай, эрекция. Во веки веков. Аминь». Но коротышка не стал увечить мой пенис. Подняв руку с ножом, он сделал на моем животе, пальца на три ниже пупка, глубокий надрез сантиметров 5 или 6 длиной. Кончик лезвия, еще горячий, мягко вошел в мою плоть и ровнехонько, как по линейке, раскроил ее слева направо. Я было пытался увернуться от ножа, но верзила распял меня так, что я не мог и шелохнуться. Не говоря уже о том, что левая рука коротышки мертвой хваткой сжимала мой пенис. Я покрылся холодным потом. И тут все тело точно иглою пронзила острая боль. Коротышка стер бумажной салфеткой кровь с лезвия, сложил нож и верзила отпустил меня. Мои белые спортивные трусы спереди побурели от крови. Верзила принес мне из ванной новенькое полотенце, и я прижал его к ране. «Каких-то 7 швов, и ты в порядке», — сказал коротышка. «Шрам, конечно, останется, но в глаза бросаться не будет, не беспокойся. Мне жаль, что пришлось с тобой так обойтись, но так уж устроен мир, остается только терпеть». Я отнял полотенце от живота и исследовал рану. Порез оказался не таким глубоким, как я боялся, но нежно-розовая плоть разлезлась под лужей крови совершенно отчетливо. «Сейчас мы уйдем», — продолжил коротышка. «Когда припрутся людишки системы, покажешь им царапину. Скажешь, что мы тебе угрожали. Дескать, не помнишь, где череп, отрежем кое-что пониже. А потом плюнули и ушли. Понял теперь, что такое пытка? Хотя, на самом деле, если нас раззадорить, мы резвимся гораздо круче. Но с тебя пока и этого хватит. Даст бог, еще при случае узнаешь, как мы развлекаемся. С толком, не торопясь». Прижимая к животу полотенце, я молча кивнул. Не знаю с чего, но мне очень сильно казалось, что лучше выполнять все, что они говорят. «Значит, этого бедолагу, газинспектора, наняли вы?» — спросил я. «Специально подстроили так, чтобы у него ничего не вышло, а я перепрятал череп с данными понадежнее». «Все-таки котелок у него что надо», — сказал коротышка, глядя на верзилу. «Будет и дальше так варить, и живой останется. Все зависит от него самого». И чертова парочка двинулась к выходу. Ни провожать их, ни закрывать за ними дверь необходимости не было. Моя дверь с изуродованным косяком и сорванными петлями была теперь распахнута для всего мира. Раздевшись догола, я выкинул в мусор окровавленные трусы, намочил бинт и вытер кровь с живота. При малейшем наклоне вперед или назад рана дико болела. Рукава футболки также оказались в крови, и я отправил ее в мусор вслед за трусами. Из кучи тряпья на полу выудил белье потемней, чтобы не было видно крови, и не без труда надел его. Затем поплелся на кухню, выпил один за другим 2 стакана воды и сел дожидаться агентов системы. Они пришли через полчаса, втроем. Один — молодой нахал, которого то и дело присылали ко мне за результатами конвертирования. Одетый, как всегда, в темный костюм и белую рубашку с галстуком, точно мелкий банковский клерк. 2 других, в комбинезонах и кроссовках, смахивали на грузчиков из мебельного магазина. С одной лишь разницей — никто из них не выглядел настоящим грузчиком или клерком. Они только старались так выглядеть. Но в бегающих глазах было слишком много напряженности, а в жестах — готовности мгновенно среагировать на что бы то ни было. Как и прежние визитеры, эти 3 ввалились без стука и тоже не сняли обуви. Грузчики занялись изучением моей квартиры, а клерк принялся за меня. Достал из кармана черный блокнот и остро заточенным карандашом конспектировал все, что я говорю. Я рассказал ему, что приходили 2, искали какой-то череп, и показал ему рану на животе. Он долго разглядывал рану, но комментировать не стал. «Череп? Какой еще череп?» — спросил он. «А мне откуда знать?» — развел я руками. «Я как раз у вас собирался спросить». «Ты что, действительно не знаешь?» — невозмутимо продолжал он. «Это очень важно. Подумай хорошенько. Позже твои показания уже не исправить. Крекеры не делают резких движений без особых причин. Коль скоро они искали в твоем доме череп, значит, у них были основания думать, что он здесь. Нет дыма без огня. И коль скоро они его ищут, значит, в нем есть некая ценность. Трудно поверить, что ты здесь ни при чем. Коль скоро вы такой умный, может, расскажете, что это за череп и какой в нем смысл?» Клерк задумчиво постучал карандашом по блокноту. «Это мы скоро выясним», — ответил он. «Проведем расследование и выясним. Если постараемся, можем узнать что угодно. Но не дай бог окажется, что ты нам не все рассказал. Тогда тебе будет плохо. Очень плохо. Это тебя не пугает?» «Да нет», — пожал я плечами. «Кто ж его знает, что с нами будет? Тоже мне прорицатель». «Мы давно подозревали, что кракеры замышляют какую-то пакость. Теперь они зашевелились. Пока мы не знаем, чего конкретно они хотят. Не знаем, как это связано с тобой. И не знаем, в чем ценность черепа. Но чем больше мы соберем побочных фактов, тем ближе будем к разгадке. По крайней мере, об этом можешь не беспокоиться». «Что же мне теперь делать?» «Береги свой зад. Возьми отпуск, отмени все заказы на ближайшее время. Если что, сразу звони нам. Телефон работает?» Я снял трубку. Как ни странно, телефон был жив. Похоже, эта парочка специально не стала его доканывать. Почему? Не знаю. «Работает», — ответил я. «Тогда слушай и запоминай», — сказал он. «Какая бы мелочь ни произошла, ты немедленно звонишь нам. Не вздумай решать ничего сам. Не вздумай ничего скрывать. Эти ублюдки играют всерьез. В следующий раз простой царапиной не отделаешься». «Царапиной?» — невольно вырвалось у меня.